9 июня в Российском обществе дружбы Карелия Корейская Народно-Демократическая Республика учредился Оргкомитет конференции восхваления великих исполинов выходцев из гор Пехту 2017 года. Новый комитет постановил организовать разные культурно-политические мероприятия, посвященные бессмертным заслугам великих Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, и принять меры солидарности, поддерживающие дело корейского народа.